Глава 5. Настоящие способности. Юджу! Йоджин! Мама пришла за вас поболеть! Юджу с мрачным видом сидела перед мольбертом, когда пришла ее мама. Она привела с собой целую группу поддержки, включая тетю, друзей, соседей и даже знакомую хозяйку бани. «Покажите талант гениальных художниц! Удачи! Лиоджин! Лиюджу! Вместе на первое место! Вперед!» Мама и группа поддержки кричали, размахивая плакатом, на котором было написано «Сестры-художницы! Лиоджин! Лиюджу!» «Ох, как неловко! Мама, я не понимаю, зачем тебе это все?» — проворчал ее Джин, но, казалось, ей втайне было приятно. А вот у Юджу, напротив, на сердце лежал камень. Ей хотелось исчезнуть, как тень кисти. Пока она растерянно рассматривала мольберт, прозвучало объявление, что до конца конкурса остался 1 час. У Юджу все еще оставалась часть тени кисти. «Время пока есть. Буду рисовать быстро и закончу до того, как тень полностью исчезнет». Юджу с трудом взяла себя в руки и сделала примерный набросок карандашом. Затем она наложила исчезающую тень на настоящую кисть и начала раскрашивать рисунок. Йоджин украдкой поглядывала на сестру. В последнее время Юджу выглядела подозрительно, да и сейчас крепко сжимала кисть в дрожащей руке. «Ты что-то скрываешь?» Йоджин подошла к Юджу сзади и схватила ее за руку, в которой была кисть. «Ой!» Юджу от неожиданности упала на спину, как будто ее ударило током. Мольберт с грохотом повалился, и Юджу, размахивая руками, провела по картине длинную линию. Ее деревянная кисточка вместе с тенью полетела в фонтан. «Кисточка! Моя кисточка!» Юджу кинулась к фонтану. Она с трудом нашла настоящую кисть, но та сломалась пополам. А тень кисти гениального художника стала совершенно прозрачной и стекла с ладони Юджу вместе с водой. «Кисть исчезла! И как мне теперь быть?» — крикнула Юджу с обидой. «Прости!» Йоджин просто хотела разыграть сестру, но в конечном счете испортила ее рисунок и сломала кисточку. Она чувствовала себя виноватой. Когда Юджу заплакала, Йоджин быстро дала ей одну из своих кистей. «Возьми эту! Она хорошо наносит краску! Если тебе не понравится эта кисть, я дам другую». «Нет, я не могу рисовать этими кисточками. А моя пропала. Все из-за тебя, Лиоджин. Я больше не смогу рисовать никогда в жизни». Йоджин не понимала, в чем дело. Конечно, внезапно лишиться любимой кисточки — это очень неприятно и обидно. Но почему сестра говорит, что больше никогда в жизни не сможет рисовать? Она растерянно стояла и молчала, а Юджу гневно выпалила. «Ты сделала это нарочно, да? Хотела все испортить, потому что я рисую лучше тебя!» «Нет, я не нарочно!» Юджин не находила себе места от чувства вины. «Неужели? Тебе так нравится быть во всем первой? А я не могу всего одну картину нарисовать лучше тебя!» «Я пошла в художественный класс, чтобы хоть разок тебя победить, но потом мне понравилось. Но тебе обязательно нужно все испортить. Это полный провал. Я больше не стану рисовать никогда. Нет, я не могу рисовать!» Юджу сидела и плакала, изливая всю обиду, что в ней накопилось. «Эй, когда я так делала? С чего ты взяла, будто мне не нравится, что ты хорошо рисуешь? Это неправда!» — удивилась Юджин. Ей даже во сне не могло присниться, что Юджу думает о ней так. Йоджин тоже шмыгнула носом и откровенно выложила. «Честно говоря, сначала меня разозлило, что у тебя стало лучше получаться. Но потом подумала, что ты молодец. Я завидовала тому, с каким удовольствием ты рисуешь. Я правда не хотела делать из тебя посмешище. Извини». «Завидовала? Ты?» — спросила Юджу, перестав плакать. «Да». «Правда?» «Да, правда». Гнев Юджу немного утих, потому что ей показалось, что Йоджин признала ее. «Ты в самом деле не будешь рисовать. Ты же старательно готовилась. Тебе не обидно, что ты столько упражнялась впустую?» Так и было. Юджу усердно рисовала ради сегодняшнего дня. Она не могла так просто сдаться. Когда Юджу готовилась к конкурсу в одиночестве в своей комнате, повторяя за тенью кисти, то поняла, что рисовать весело. Чем больше училась и размышляла о том, как изобразить свежие листья, сверкающую воду и разные оттенки облаков, тем лучше становились ее способности. Она начала заниматься, чтобы победить старшую сестру, но постепенно ей понравилось рисовать. Юджу захотелось хорошо рисовать даже без тени кисти гениального художника. Йоджин поставила перед сестрой мольберт и положила новый лист бумаги. Первая картина оказалась испорчена, и работать над ней дальше было нельзя. «Ну, попробуй еще раз!» Юджу вытерла слезы ладонью и села перед мольбертом. Взяв карандаш, она снова начала с эскиза. У Юджу больше не было кисти гениального художника, но она помнила, как ложились ее мазки. Она каждый день повторяла движения тени, поэтому глаза и руки их запомнили. Юджу смешала зеленый и желтый цвета, чтобы нарисовать траву, а синий и белый красками изобразила фонтан. Стоило ей погрузиться в рисование, как тревога вдруг улеглась, рука, в которой лежала кисть, двигалась легко. Йоджин, наблюдавшая за сестрой, восхищенно выдохнула. «Ого! Ты так хорошо рисуешь! Почему же ты говорила, что не можешь? Смотри, все у тебя получается!» «Ага, спасибо, сестра!» «Только в такие моменты меня сестрой и называешь!» Юджу улыбнулась, глядя на свой рисунок. Хотя он был не так хорош, как тот, что создала тень кисти гениального художника, в этой работе проявилась неповторимая личность Юджу. Ей тут же вспомнились слова Сыхи, что собственная картина будет лучше. Рисунок, который я нарисовала сама. Юджу понравилась ее работа. «Кажется, у них все благополучно разрешилось. Как я рад!» — сказал Джео. Все это время он наблюдал за Юджу и Йоджин издалека. Сэхи уже завершила рисунок и сдала его. «Почему ты солгала? Была ведь еще одна тень кисти гениального художника», — спросила Рок у Сэхи. На самом деле, после того, как Юджу забрала свою бутылочку, Рок отрезала тень еще от одной кисти, которую художник выставил на рынок подержанных вещей. Однако Сэхи сказала Юджу, что больше такой тени нет. «На занятиях по рисованию тень можно использовать. Но на конкурсах это против правил. Это вредит тем участникам, которые много работали. К тому же, если верить только в тень кисти, то собственные навыки вскоре исчезнут. Хорошо, что она научилась рисовать своими силами», — ответила Сэхи с улыбкой. Джео взглянул на Сэхи немного иначе. Прежде она казалась ему вредным боссом. Но теперь он понял, что подруга всегда поступала по совести, когда дело касалось теней. И все-таки Джео подумал, что совсем не понимает, что у нее в душе. Несколько дней спустя, во время уборки в магазине «Теней лунный свет», Джео увидел на столе детскую газету. На первой полосе были опубликованы итоги конкурса рисунков. Удивительно, но главный приз получила Сэхи. Она нарисовала лишь силуэты семей, собравшихся в тот день в главном парке Хэнмури, и получила первый приз за оригинальность. Джео внимательно рассмотрел фотографию Сэхи в газете. «Ого, Пэк Сэхи! Ты всегда так хорошо рисовала!» «Это всего лишь набросок! Что тут такого?» — ответила Сэхи, как будто не видела в этом ничего особенного, и поднялась на второй этаж. Рок, наблюдавшая за ними со стороны, рассмеялась. «Сэхи правда необычная девочка. Не зря она здесь хозяйка. Может быть, настоящий гениальный художник — это Сэхи?» — промелькнула в голове у Джео. «Здесь и Юджу есть!» Поглядев, куда указывает Рок, Джео увидел, что совместный поощрительный приз получили Ли Йо Джин и Ли Юджу. Джео вспомнил улыбку на лице Юджу после окончания конкурса. Он был очень рад, что тень старшей сестры больше не нависает над ней.